Глава 19. Экипировался основательно. Самодельный моргенштерн на удавку на палке привязал к спине, серп прицепил на пояс, взял все, что может понадобиться в лесу. Красавчик запрыгнул мне на плечо и довольно заурчал. За ночь он окончательно оправился от вчерашней прокачки. Движения стали увереннее, глаза блестели живым умом. Лес встретил нас прохладой и пением птиц. Утренний туман стелился между стволами. Я шел по едва заметной тропе, внимательно изучая окружающую флору. «Вот это что такое?» Пробормотал я, остановившись у незнакомого кустарника. Растение было низким, с серебристо-зелеными листьями и мелкими белыми цветками. От него исходил слабый аромат мяты, но более тонкий, изысканный. Не помню, чтобы на земле встречал такое. Красавчик принюхался, наклонил голову и одобрительно пискнул. «Думаешь, это что-то ценное?» В ответ горностай спрыгнул с плеча и принялся обнюхивать растение более тщательно. Его глаза загорелись, и он указал лапкой на основание куста, где виднелись особенно крупные листья. «Ну ладно, малец, поверю тебе». Я активировал способность обнаружения. Мир потускнел, окрасился в черно-белые тона, и кустарник вспыхнул мягким золотистым свечением. Морозная мята. Возраст 4 месяца. Уровень развития G. Информация звериного кодекса доступна. Реагент. Ого, а это что-то новенькое. Жаль, что кодекс не раскошелился на информацию, но такая мята может заинтересовать Гануса. Обязательно соберу, чтобы потом выяснить все у Ирмы. Начинаем с малого. Я сорвал листья. Головокружение от использования способности оказалось слабее, чем в прошлый раз. Видимо, я постепенно привыкал к магическим нагрузкам. Если бы у меня были какие-то параметры, как у зверей, все было бы ясно. А так, черт его разберет. Мы углубились в лес. Я методично осматривал каждое незнакомое растение. Красавчик оказался превосходным помощником. Его нюх безошибочно определял магические травы. Когда он принюхивался и возбужденно попискивал, я знал, что стоит проверить находку способности. «Понял, понял. Смолка медная. О, а это что за зверь?» Бормотал я себе под нос, складывая травы в мешок. Некоторые растения были явно местными мутациями знакомых земных видов. Медуница с серебристыми прожилками вместо белых пятен, подорожник с листьями, слабо светящимися в тени. Но попадались и совершенно фантастические экземпляры. Красавчик остановился у небольшой полянки, где росло что-то похожее на огромные одуванчики. Только вместо желтых цветков у них были шапки из переливающихся всеми цветами радуги нитей, словно сотканные из световых лучей. Вот это красота! Светопред радужный. Ранг F. Информация заблокирована. Перейдите на следующий эволюционный индекс. Я присвистнул. И как это сделать? Осторожно срезал несколько цветочных головок, стараясь не повредить нежные нити. Они казались удивительно прочными, но при этом мягкими, как шелк. Красавчик в это время обследовал ближайшие кусты. Внезапно он радостно запищал и помчался к зарослям какого-то вьющегося растения. В зубах у него был тонкий корешок, от которого исходил острый, почти медицинский запах. И тут произошло нечто неожиданное. Перед глазами вспыхнуло системное сообщение. Получено опыта 1. Я удивленно моргнул. За что опыт? Я же ничего особенного не делал. Просто собирал травы. Подошел и взял корешок. Способность обнаружения была еще активна, и растение мгновенно засветилось ярко-синим светом. Горечь корень. Ранг F. Информация заблокирована. Перейдите на следующий эволюционный индекс. Какого черта? Прошептал я себе под нос. Как это? Горностай гордо распушил хвост и принялся копать у корней растения, извлекая еще несколько ценных корешков. Получено опыта 1. Получено опыта 1. И тут меня осенило. Опыт пришел именно в тот момент, когда красавчик самостоятельно нашел ценный ресурс, используя свой навык поиска-сбор. Значит, когда он добывает растения, это приносит опыт и мне. А почему бы и нет? Вполне логично, если учесть, что зверь приручен. Это открывало совершенно новые перспективы. Я решил проверить теорию. Отошел на несколько метров от красавчика и указал рукой на заросли ручья. «Давай, принеси мне еще корешков. Ищи что-нибудь ценное». Татуировки обдало жаром. Горностай, понимающе пискнул и помчался к указанному месту. Его поведение изменилось. Он стал более сосредоточенным, методично исследуя землю. Через несколько минут он вернулся с добычей, но... Система молчала. «Не понял». Я озадаченно почесал затылок. «Неужели ошибся?» Наконец добрался до ручья. Рябчики или другая подобная живность, если такая тут водится, любят пить на рассвете у самой воды, где берег пологий. Достал свои заготовки, силки, которые смастерил. Тонкая веревка, гибкие ивовые прутья, правильно настроенный спуск. Дело привычное для егеря. Теперь нужно было только найти подходящие места для установки. Двинулся вдоль ручья, высматривая птичьи тропы. Вон там, где ивовые ветки склоняются к воде, идеальное место. Воткнул заостренный конец первого силка в мягкую землю у самой кромки воды. Удавка подвисла как раз на высоте птичьей шеи. Осторожно согнул ветку, натянув силок, и подпер ее тонкой палочкой. Малейшее касание, и ветка распрямится, затянув петлю. «Красавчик, не крутись под ногами!» — проворчал я, когда горностай принялся обнюхивать мою работу. Отошел на несколько шагов, оценивая результат. Со стороны силок почти не заметен среди травы. Если рябчик полезет пить, обязательно попадет головой в петлю. Установил остальные силки. Один выше по течению, другой в зарослях орешника, где виднелись птичьи следы на влажной земле. Свежее мясо действительно не помешает. Да и горностая покормить можно. Главное, чтобы зверь был не магический, если такой вообще попадет в силки. Оставшийся день мы провели в активных поисках. Красавчик азартно носился по лесу, вынюхивая редкие травы, а я методично проверял его находки и складывал в мешок. К вечеру у нас была скудная, но разнообразная коллекция. Морозная мята, светопряд радужный, горечь-корень и еще с дюжину немагических, но полезных трав. Вот только их количество удручало. Особо не разгуляешься. Но что самое приятное, я все же получил еще 2 очка опыта. Мой уровень поднялся до 3-го, дав еще 2 очка для распределения. А опыт красавчика подрос до 5, и он получил новый уровень. Хотя бы здесь вопросов у меня не возникло. Он качался через использование навыков. И все же мой опыт мне приносил горностай. Но получал я его не сразу, а словно копил, будто мне передавался лишь какой-то крохотный процент. «Красавчик, одним словом!» — хмыкнул я. Зверь довольно заурчал и устроился на моем плече. Он тоже был доволен результатом. Следующим утром я поставил перед собой более серьезную цель. Вчерашний успех окрылил, но обычные травы не принесут больших денег, а мне нужны серьезные средства, чтобы воплотить свои амбициозные планы. Но первым делом я проверил статус, а когда открыл его, просто обалдел. Статус. Уровень 3. Опыт 0 из 13. Свободных очков 3. Навык обнаружения. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность. Экспериментальная эволюция. Заблокировано. Достигните уровня 10. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 2. Опыт 0 из 8. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца. Сила — 2, ловкость — 4, поток — 8. Навыки. Создание иллюзии — F. Физическая, стабильная, но все еще слабая проекция себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Требует затрат энергии, после чего зверь становится слегка медлителен. Чует магические следы на расстоянии до 3 метров. Поиск и сбор — G. Чует редкие травы и реагенты в радиусе 5 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Свободных характеристик питомца для распределения — 2. Вот же блин. Когда красавчик взял второй уровень, в его интерфейсе также появились очки, которые я мог вбросить в его характеристики. Так вот, как оно работает. А мои очки, получается, как очки мастера. Я могу вбрасывать их в своего зверя, чтобы делать его еще сильнее. Поначалу я схватился за голову, посчитав, что потратил 3 очка в никуда. Но потом успокоился. Все же горностая продавать не собирался. Это, можно сказать, был уже мой товарищ. Причем крайне полезный товарищ. Кто знает, что он сможет, если вырастет до индекса F и дальше. Но теперь все встало на свои места, и система была полностью понятна. Но торопиться с выбором следующей характеристики для красавчика не буду. Пока что меня устраивает уровень развития. Так, ладно, к насущным делам. Лунный пырей. Вот что нужно найти. Ирма говорила, что он растет в опасной зоне, в низинах возле ручьев, где мох лежит толстым ковром. Но если я пойду за этой травой в опасную зону леса... Эх, мне бы какую медвежью шкуру на рукавнике сделать на предплечье. Я тщательно изучил все барахло в сарае, но ничего подходящего для защиты не нашел. Экипировался еще более внимательно, чем вчера. Моргенштерн, серп, удавка — все проверил. Мы направились к границе безопасной зоны. Я уже знал, где она проходит. Ее было видно невооруженным глазом. Одна опасная вылазка, и получу достаточно денег, чтобы подходить к подобным путешествиям более тщательно. Это необходимый и осознанный риск, который даст невероятный толчок. Деревья словно по линейке обрезались. С одной стороны росли привычные, нормальных размеров. С другой начинался лес-гигант. Стволы тут были в 2-3 раза толще, кроны поднимались так высоко, что их верхушки терялись в утреннем тумане. Но не только размер отличал опасную зону. Сама атмосфера была другой. Воздух стал плотнее, будто насыщенной невидимой энергией. Птичьи трели смолкли, их сменила настороженная тишина. Даже свет падал иначе, зеленоватый, мерцающий, создающий причудливые тени. «Вот это место!» — пробормотал я, останавливаясь у самой границы. Красавчик напрягся, прижал уши и принюхался. Его шерсть встала дыбом. Инстинкт животного чуял опасность. Я активировал способность обнаружения и осмотрел опасную зону. Через черно-белую пелену пробивались всполохи света. Множество магических растений росло в глубине темного леса. И среди них, метрах в 100 от границы, замерцали серебристые огоньки. Россыпь того самого лунного пырея, о котором говорила Ирма. Место подходило. Низина у ручья, густой мох, серебристая трава, слабо светящаяся в тени. Все сходилось с описанием. Но добраться туда... Я внимательно изучил путь. Прямого подхода не было. Нужно было обойти поваленное дерево, пробраться через заросли колючих кустов, спуститься по крутому склону. Туда и обратно минут 20 быстрым шагом. «Эй!» — тихо позвал горностая. «Слушай меня внимательно». Зверек настороженно посмотрел на меня. «Мы зайдем туда». Я кивнул в сторону опасной зоны. «Но недалеко и ненадолго. Твоя задача — быть моими глазами и ушами. Увидишь, услышишь что-то подозрительное — сразу предупреждай, понял?» Татуировки обдало жаром, и горностай серьезно кивнул. Интеллект у него был на уровне, и он прекрасно ощущал важность ситуации. Это передавалось мне через татуировки. Я глубоко вдохнул, сжал в руке свой моргенштерн и переступил невидимую границу. Ощущения изменились мгновенно. Воздух стал вязким, тяжелым, будто я нырнул в густую жидкость. Кожа покрылась мурашками от присутствия чужеродной магии. Даже дышать стало труднее. Красавчик съежился на моем плече и запаниковал. Начал прыгать и впиваться в мою кожу когтями. «Спокойно». Тихо, но жестко отрезал я, взмахнув рукой. Сила зверолова усмирила зверька, и он оторопело запер. «Делай, что сказал». Горностай замер, но чуть успокоился и начал следить за окружающей обстановкой. Я двигался быстро, но осторожно. Каждый шаг контролировал, каждой ветки не касался. В этом лесу даже безобидное растение могло оказаться смертельным. Поваленное дерево оказалось покрыто странным, радужно переливающимся мхом. Я не стал рисковать и аккуратно обошел его стороной. Колючие кусты шевелились без ветра. Их длинные темные шипы были покрыты какой-то слизью. Наконец я добрался до заветной низины. Лунный пырей рос здесь небольшой полянкой. Серебристые травинки колыхались в мерцающем свете, создавая завораживающую картину. Каждый стебель был высотой с ладонь, листья узкие, на концах светились крошечные звездочки. Я быстро, но аккуратно принялся собирать траву. Срезал только верхушки, оставляя корни, чтобы растения восстанавливались. Красавчик, между тем, неотрывно следил за лесом. Его уши непрерывно поворачивались, улавливая каждый звук. Несколько раз он предостерегающе пискнул, и я замирал, прислушиваясь. Но тревога оказалась ложной. «Молодец», — шепнул я, закончив сбор. «Теперь быстро назад. Задерживаться не будем». Мешочек с лунным пыреем был неполным. Может, стеблей 15. По словам Ирмы, за такое количество можно выручить солидную сумму. Обратный путь занял еще меньше времени. Я уже знал дорогу и шел куда увереннее. Но когда до границы оставались считанные метры, случилось то, чего я опасался. Где-то в глубине леса раздался громкий шорох. Треск веток, словно что-то крупное, продиралось через заросли. Звук быстро приближался. Послышалось вдалеке. Красавчик издал тихий, но предупреждающий писк. Его шерсть встала дыбом, а глаза расширились от страха. Меня словно ударило током. Я не мог узнать такой рык, а значит, и уровень угрозы. И пока было время, что есть мочь рванул к границе, не оглядываясь. За спиной шум нарастал. Что-то определенно нас преследовало. Тяжелые шаги, сопение, рычание. Граница. Я перемахнул через незримую черту и бежал со всей дури минут 5, пока не убедился, что за нами не гонятся. Упал на землю в безопасной зоне, тяжело дыша. Красавчик спрыгнул с плеча и забился в кусты. Тишина. Что бы там ни было, оно не решилось покинуть свою территорию. Но в воздухе еще долго висел запах хищника. Мускусный, острый, опасный. Фух. Выдохнул я, поднимаясь с земли. Пронесло. «Ты чего там, штаны напрудил, что ли?» Красавчик осторожно выглянул из кустов и убедился, что опасность миновала. Он подбежал ко мне и уткнулся мордочкой в руку. Искал утешения. «Всё хорошо, дружок». Взял его тельце в руку и посадил обратно. Следом достал мешочек с лунным пыреем. Серебристые травинки продолжали слабо светиться даже в безопасной зоне. Они были красивыми и, что важнее, очень ценными. «Скоро передадим бабке», — сказал я, пряча мешочек за пазуху. Возвращались мы уже в сумерках. Красавчик, оправившись от недавнего испуга, снова забрался на меня и довольно урчал. Тропа была незнакомой. Я еще не ходил этим путем, но шел в правильном к избе направлении. В этом был уверен. Однако что-то насторожило. Стало слишком тихо. В прошлые разы лес звучал. Птицы перекликались, белки шуршали в ветвях. Где-то вдали попискивали мелкие зверьки. А сейчас резко наступила мертвая тишина. Даже ветер не шелестел листвой. Я замедлил шаг, настораживаясь. В тайге это означало одно. Поблизости крупный хищник. Все мелкие обитатели леса либо попрятались, либо уже стали его добычей. Красавчик тоже почувствовал неладное. Его глаза неспокойно бегали по сторонам. Рука сама потянулась к серпу на поясе. И остановился, прислушиваясь к каждому звуку. Ничего. Даже собственное дыхание казалось оглушительно громким. Быстро осмотрелся. Все приметы были не те. Что-то не сходилось. Птицы не замолчали резко, как бывает при приближении крупного хищника. Они просто не пели. Воздух был спокойным, без того напряжения, которое чувствуешь перед опасностью. Ветки не потрескивали под тяжелыми лапами, листья не шуршали от осторожных движений. Никаких опасных следов на мягкой почве, ни старых, ни свежих. Обычно хищники метят территорию, оставляя царапины на деревьях. Но здесь ничего такого не было. Даже помёта по пути не видел, а те же волки всегда оставляют следы жизнедеятельности на своих тропах. Запах тоже был неправильным. Не чувствовалось того мускусного едкого духа, который идет от логова хищников. Только обычные лесные ароматы. В тайге, если хищник рядом, всегда есть приметы. Мелкие звери ведут себя беспокойно, меняют привычные тропы. Но горностаи в этих местах спокойно охотились. Следы зайцев были везде. Значит, крупных хищников поблизости быть не должно. Может, зря паникую. В этом мире магия меняла все. Возможно, и приметы работали по-другому. Тишина могла означать что угодно. Магическую аномалию, скопление каких-то мирных, но пугливых существ. Но тогда откуда это чувство опасности, которое не обманывало меня никогда? Я чуть напрягся и сделал шаг вперед, решив не рисковать. Обойду. Чёрт! Из-за густого кустарника справа, метрах в 20, выступила темная тень. Затем еще одна. И третья. Волки. Но необычные. И даже не те звездные волки, которых я видел. Эти твари еще опаснее, нутром чую. Каждый ростом с крупного мастифа, но гораздо более поджарый и мускулистый. Шерсть темно-серая, почти черная, с проплешинами и шрамами. Морды вытянутые, с огромными клыками, выступающими из приоткрытых пастей. А глаза — желтые, горящие злобой и голодом. Их пасти — они были в крови. В свежей крови. Серый волк. Альфа. Уровень 5. Эволюционный ранг G. Серый волк. Уровень 4. Эволюционный ранг G. Серый волк. Уровень 2. Эволюционный ранг G. Волки медленно расходились в стороны, окружая меня. Движения у них были плавными, отработанными. Настоящие хищники с опытом охоты. Альфа-самец, самый крупный, остался прямо передо мной. Он не рычал, не показывал агрессию, просто стоял и смотрел желтыми глазами. Изучал добычу, оценивал, планировал атаку. Красавчик дрожал у меня на плече, но не убегал. Верный зверек. «Так, малец». Тихо прошептал я, медленно кладя руку на серп. «Готовься создать иллюзию на всякий случай». Я попытался просчитать варианты. Драться в лоб? Самоубийство? Волки сильнее, быстрее, их больше. Попытаться убежать? Так они меня догонят. А если... Татуировки обдало жаром, но Альфа рыкнул, мотнув головой, и незримая нить силы зверолова исчезла за мгновение. Никакого эффекта. Спина вмиг похолодела. Я не видел дельных вариантов, таких, чтобы наверняка. Альфа сделал шаг вперед, его губы приподнялись, обнажая внушительные клыки. В пасти блеснула слюна, смешанная с кровью последней жертвы. Я сжал в руке серп. Это еще что? Из-за деревьев слева донесся тихий рык. Четвертый волк? Нет, звук был другим. Более глубоким, угрожающим. Да и не рычат они так. Все три хищника тут же настороженно обернулись в ту сторону. Альфа даже оскалился, отвлекшись на меня. Что-то еще, более опасное, чем стая волков, приближалось к нам. Вот же черт! Я попал не просто в засаду. Я попал в настоящую мясорубку.